Теперь понятно, как ему удалось завалить боевого арха. И ведь, если вдуматься, я же еще должен сказать ему спасибо. Вернемся, маме ни слова, она тебя убьет. Могила, понимающе поклялся Острухи, нашим тоже говорить не будем, они все равно ничего не помнят. Мне еще повезло, что на берегу попался приличный булыжник, иначе бы я к тебе не подобрался, а этих просто еловым суком сзади, гномов, правда, по два раза. — Шлемы им обратно надень и сойдет, — согласно кивнул я. Голова слегка побаливала, но не настолько, чтобы я не смог оценить великий подвиг эльфа. Он единственный среди нас не прикасался к воде Черного озера. — Эту воду Черного озера мне, между прочим, дорогой дядюшка Трувор рекламировал как абсолютно безобидную. Типа, главное, на ночлег там не оставайтесь и никаких проблем не огребете, оно воно как. Получается, что Эландер, видя охвативший нас всех приступ сумасшествия, вовремя укрылся за деревьями, а потом принял единственно разумное решение — вырубить нас всех по одному, пока мы тут друг дружку не поубивали. Вот подальше унести нас от этого страшного места он, к сожалению, не сумел. Чисто физически. Никакой мощи не хватило бы. Эшли и гному не в счет, речь идет исключительно обо мне. Уже то, что он хотя бы на пару шагов перетащил мою неподъемную тушу, нереальные достижения. Надеюсь, ничего не надорвал, а то будет потом ходить с грыжей. Поднимая остальных, вставая на ноги, попросил я. Гномам также плесни меж зубов их же знаменитые самогонки, пробирает до костей. А графу? Ему дай пробку понюхать, и достаточно. У них в столице такой убойный напиток запросто могли бы отнести к разновидности смертной казни. Сын леса тонко улыбнулся, не выпуская из рук именной фляжки родственников, в 5 минут привел наш отряд в вертикальное положение. Новоочухавшимся мы объяснили, что вода в озере действительно опасна, она насылает кошмарные сны. Все охотные сразу поверили. Туром даже пытался рассказать, как он во сне дрался с Нетуромом из-за того, что тот обзывал его нехорошими словами и в детстве не делился дождевыми червями, которые было так смешно засовывать дедушке в курительную трубку. Нетуром ничего не отрицал и не подтверждал. Он внимательно и осторожно проверял большим грязным пальцем сохранность каждого зуба во рту. Все оказались на месте, но 3 шатались. — Малыш! — подозрительно сощурившись, Эшли уставился на шишку у меня на виске. — Я сейчас ни о чем не буду тебя спрашивать. Почему-то так болит голова, но вечером перед сном мы еще коснемся с тобой этой темы. Я хочу знать правду о том, что произошло на этом проклятом озере. Гррр, не стал спорить я. А сейчас собираем вещички и в дорогу. Мы обошли озеро справа и бодрым маршем двинулись в сторону огненных пустошей. Но вот что удивительно! Опасная вода, вызвавшая такие страшные галлюцинации, словно бы подарила взамен свежие силы. Мы шли, не останавливаясь, до самого вечера. А вечерок тоже выдался, как бы это поделикатнее выразиться, специфичный. Как написано все в той же книжке о колдовстве, злобное волшебство способно принимать самое невинное обличье. Безобидный старик, красивая девушка, милое дитя — на деле легко могут оказаться носителями темных сил. Ибо добро редко носит маску, но зло всегда скрывает свое истинное лицо. Но тут, правда, ничего нового я не почерпнул. К Кто ж в приграничье не знает, в какие разные личины рядятся ведьмы?